Сверху, надежно, как им казалось, подавив автоматным огнем и гранатами и без того раненого врага, в дыру спора полез Вяхерев. Второй боец помогал, поддерживая его подмышки. Пролом был узкий, но протиснуться можно было. Но когда Вяхерев, как пробка, заткнул дыру, снизу глухо ударила очередь. И тот, выкатив глаза, уже ничего не видя, до боли вцепившись в руки товарища, откинул голову и дико закричал. Поняв, что они в очередной раз попались, тот за плечи пытался выдернуть его назад. Но Вяхерев был слишком тяжел и, сразу обмякнув, застрял. Судьба жестоко подшутила над ним. Непроизвольно сбылось его же пророчество. Застрял, как Винни-Пух в норе у кролика. Проклиная все на свете, а больше всего старшего, приведшего их в эту чертову башню, штурмовик тянул и тянул, стараясь вытащить норовившее провалиться вниз тело товарища. Стоявший на лестничной клетке Яков Михайлович испугался до икоты, до испарины по всему телу, когда в квартире, вход в которую ему приказали охранять, вслед за взрывами внизу и глухой автоматной очередью снизу же, вдруг дико, предсмертно закричал человек. Господи, зачем он только влез в эту авантюру? Богатая башня, людей там всего ничего. Да разве стоят все запасы госрезерва и сокровища Форта Нокс этого ужаса, когда в нескольких метрах за стеной дико кричит, умирая человек, а рядом на площадке, раскинув руки в луже крови, на грязном, пригрязном полу, лежит, уставя мертвые глаза в потолок, еще один. Да не в покойниках дело, он повидал их достаточно, и не криках. Ему приходилось принимать участие в допросах с пристрастием. А в том, что как-то близко замаячила перспектива стать следующим. И зачем он вылез из БМП? Не его это беготня и стрельба, сидел бы сейчас рядом с мехводом под защитой надежной брони. Если бы не жуткий страх перед старшим, скорым на расправу, он бы сейчас бросил автомат и побежал бы из башни к БМП. Если бы не старший, да не 8 еще этажей башни вниз, которые можно было и не успеть пробежать. Сейчас ведь и защищать-то ее некому. Основные уехали, как клятвенно доложил надежный агент. Так кто, как? Стены тут стреляют, что ли? Чертова башня! Недаром про нее рассказывали всякие ужасы. Вплоть до голов на колях по периметру, а он, дурак, не верил.